Австралия, австралийский бар, австралийские люди пьют австралийское пиво, австралийский бармен протирает австралийское. Австралия. Открывается дверь, заскакивает австралийский кенгуру. Заскакивает, приходит прямо к бармену. Джин-тоник есть? Ну что ты смотришь? Я говорю, джин-тоник есть? Ну, там кто-то пиво разлил, у кого-то шляпа упала. Ты же кенгуру разговаривает. Да, я понял. Сколько стоит? $15. Стаканчик. Тот ему стаканчик. Что? Выпил и обратно. Поскакал. Тот догоняет. Я извиняюсь, просто елы-пал. Тут, конечно, все фонарили, я вместе с ним. Не часто к нам такие заходят. Ну, а что вы хотите? Джин-тоник $15.